Алло. Здравствуйте. Павел Здравствуйте. Геннадьевич, это МФК Зарине, отдел досудебного взыскания задолженности Талдыкина Татьяна Витальевна. Наш разговор записывается. Ну, вот длительная просроченная задолженность по договору займа 138 дней. Решать вопрос в добровольном порядке будете? А вы хотите с принудительным предложить? Ваш договор находится в отделе досудебном, если вы услышали. На данном этапе решается вопрос о дальнейшем взаимодействии. Вот как и, или вы все-таки выходите на оплату в добровольном порядке, сами оплачиваете, или мы далее передаем документы в юридический отдел социальной работы. Павел Геннадьевич, что, пожалуйста? Павел Геннадьевич, пожалуйста, заплатите сегодня. Говорит, слушай. Нет, Павел Геннадьевич, компания требует сама не хочет исполнить обязательства по договору займа. Что значит мы требует? На ней не переходили. Что значит требует? Согласно 307 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, если вы не знали. Да она мне в хуй. Так вы будете оплачивать в полном объеме, не надо так выражаться. То, что у вас культура низкая, это ваши личные проблемы. А то, что вам придется оплачивать в полном объеме, вы это должны понимать. Это уже пердак подгорел, блядь. Слышь? Попроси, пожалуйста, меня. Спросить будешь с вашей супругой или вашей родственникой, понятно? А компания вас требует. Требует, блядь, требует. Вот нахуй. Да. Алло. Говори. А кто это? Это кого надо? Мне надо хозяина номера. А ты кто такой? А ты кто такой? А ты что такой, блядь, ублатыканный, нахуй? Я, слышь. Я звоню человеку, а вы отвечаете с его номера. Говори, блядь, что ты хотел? Где человек, который под номером? Какой человек? Под каким номером? Хозяин телефона. Это ты под номером, блядь, ходишь, нахуй, слышишь, по цифре 6, блядь. Ты кто? Э, Вася. Ага. Алло, Виталик. А. Алло, говори. А это почтовый? Чё? Алло. Говори. А кем мне сесть? А кого ты хочешь услышать? Я хочу Виталика услышать. А что ты хотел от него? Ну, хочу его услышать. А ты кто такой? А кто вы такой? Я ему на телефон звоню, у него. Ну, я в курсе, что ты ему на телефон звонишь. Кто ты такой? Что ты хочешь от него? Работаем вместе, хочу узнать. Где работаешь? Какая разница, где работаю? В смысле, какая разница? Я тебе задаю вопрос, где работаешь с ним вместе? На работе. На какой работе? Где именно? Какая разница? Название организации. С чего я должен вам такое говорить? Должна? Чувак, подожди, подожди, ты это, тормози. Где работаешь ты с ним? Ну, какая разница? Ну, ты что, боишься, что ли, чего-то? Ничего? Да я не боюсь, это допрос. Ну, а что ты, не можешь объявить, где работаешь, что ли? Не могу. Почему? Зачем? Слышь? Вам это лишняя информация. Слышь? Ты что? Поверь мне, я не из ФСБ и не из управы. А ну, тем более, ты не из ФСБ, не из органов. Чем, зачем я тебе буду это говорить? Ты не из управы. Где работаешь с ним? Какая разница, я спрашиваю, где Виталик? В смысле, какая разница? Я тебе задал вопрос, будь добр, ответь. А кто вы такой, чтобы я вам должен отвечать? Ну, вот ты когда со мной встретишься лично, ты увидишь, кто я такой. Мне нужен Виталик. Вы мне не нужны. Не нужны? Ну тогда клади трубочку. Да. Алло, здравствуйте, Виталика можно? Ну это кто? А, Виталик. Это не Виталик? Кто интересуется? Да мне нужен хозяин телефона. А, ты звонил уже, да? Да. А что ты хочешь-то? Я хочу услышать хозяина телефона. Для какой цели? Мне надо у него спросить. Что именно? А какая разница до нашей личной связи? В смысле, какая разница? Твоя личная? Да, личная. Прям личная, да? А за кто такой, представься? Будь любезен. Что должен представляться? Я не знаю, с кем имею честь. Что, ты слышишь, ты? Здравствуйте. Ты же, блядь, коллектор дырявый, да? Ты, что ли? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора, звонок золота личного агента по возврату долгов. Я вас тоже уведомляю. По работе. Хорошо, я специалист по работе с просроченной задолженностью, зовут Мирожанка Людмила Сергеевна. Здравствуйте, Александр Александрович Супрун, правильно? Еще раз. Что еще раз? Представьтесь. Хорошо, зовут Мирожанка Людмила Сергеевна. Звонила вам с коллекторского агентства, просто личный агентство по возврату долгов. Ага, и? Вы Александр Александрович Супрун, верно? Я. Хорошо, Александр Александрович, цель информационной безопасности, дата рождения, сын, верите, пожалуйста? Нет. Почему? Не хочу. Ну, что значит, ваше не хочу? Ну, вот то и значит, не хочу. Ну, что это за отговорка для взрослого человека, не хочу. У нас информация для вас, которую нужно с вами обсудить, Александр Александрович. Ты меня хочешь, что ли, ничего? Для взрослого. Я просто не хочу. Ну а как? Ну что за разговорка не хочу? Я же вам представилась. Вы поняли, что это не какая-то ваша там подружка или какой-то друг, чтобы тут говорить мне ваше «хочу», «не хочу». Вы о чем вообще? Я хочу. Александр Александрович, у нас для вас информация, которую нужно с вами обсудить. Поэтому в целях подтверждения, ну вы дослушаете, поэтому в целях подтверждения вашей личности нам с вами, вам нужно назвать дату вашего рождения. Я не желаю, понимаешь? Но вы понимаете, что все равно придется. Рано или поздно. Чего так решил? Решать вопросы-то, Александр Александрович. По-взрослому. Давайте вот сейчас предварительно обсудим все по телефону. Ну давай, говори. А потом, если понадобится, то мы обязательно встретимся. Ну говори. Ну что говори? Ну что хочешь. Я вам назову день и месяц, Александр Александрович, а вы подтвердите год. Этого будет это. Вы 15 июня какого года рождения? А вот такого. 1901 после Рождества Христова. Можете назвать место своего рождения, к примеру. Конечно, конечно. Мой адрес Советский Союз. Александр Александрович. Ага. Звонки вам все равно будут поступать, пока мы с вами не проведем переговоры. Вы это понимаете? Ну так давай поговорим. Смысл откладывать неизбежно. Давай поговорим. Скажите. Вот прямо сейчас поговорим. Я вам говорю, давайте разговаривать. Давайте, я вас слушаю. Я вам говорю. Я буду оглашать какие-то персональные данные. Я вам уже сказала день и месяц вашего рождения, то есть вы поняли, дата рождения у меня ваша есть. Откуда? Вам осталось назвать год. Откуда? Я обязательно отвечу на все ваши вопросы после того, как вы пройдете идентификацию. Позаришь? Александр Александрович, вы какие-то неуместные вещи говорите сейчас для нашего разговора, вы заметили? Есть что сказать? Говори. Если нет, то... Конечно есть, но я не знаю, с кем я разговариваю. Я тоже не знаю. Я представилась. Ты с какого года рождения? Ну-ка давай, паспорт не нужен. Ну а вам, Александр Александрович, как вы сможете меня идентифицировать? Я тебя пробью через ФСБ. Как вы меня пробьете? По ФСБ, ёптись, по базе. У меня одноклассник в управе работает. Вот прямо сейчас позвоню и пробью, даже фото. Да, Александр. Да, знаете, у вас такие друзья, знакомые, товарищи, тем более. Ну. Не понимаю тогда, почему вы не можете назвать дату вашего рождения. В том-то и дело, что я не желаю, именно поэтому. То, что подкован определенной информации, то, что нельзя всяким мошенничеством. То есть вы друзей ФСБшников называете Google или Яндекс, да, Александр Александрович? Да почему? Вы правильно. Вы знаете, адрес ФСБ, который в единственное здание по всему городу, мне кажется, там найти 90% жителей знают этот адрес. Ладно, Александр. Да зачем вы нам нужно подъезжать еще к вам? Мы вам перезвоним. А что, все? Навряд ли. А ваш друг ФСБшник захотел бы дружить вот с таким человеком, у которого такой вот жаргон, согласитесь? Ты меня знаешь. Я говорю, навряд ли с вами какой-то ФСБшник будет будет дружить вот после таких вот разговоров. Знаешь, до свидания. Подруга, до свидания, мы вам перезвоним. Давай, сливайся. Беги в ужасе отсюда. Еще, ну, не всю свою заготовленную речь Александра Александровича сказали. Ждали, наверное, да, звонка все. Нашего. Конечно. Чтобы выговориться. Да, да, ждал. До свидания. Ну, давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.